росло. Сельские кипу-камайоки также не были инками, но по роду своих основных занятий они уже стали отходить от своей естественной среды. Так же обстояло дело и с другими видами творчества, включая гуманитарные науки, если пользоваться современной терминологией. Ибо при всей своей высокой надежности человеческая память способна преподнести малоприятные сюрпризы. От них нужно было застраховаться. К тому же человек смертен, и смерть часто приходит неожиданно. Все это понимали сыны Солнца. Чтобы не утратить накопленные знания, инкам пришлось создать целый институт живых копий под строгим контролем официальных властей. Был ли он создан отдельно от института кипу-камайоков, или они составляли единое целое, мы не беремся сказать. Но профессиональные запоминальщики, как и кипу-камайоки, жили в каждом селении. Их работа высоко ценилась в Куско. Важнейшей заботой клана правителей являлось также культурное воспитание самих инков. Чтобы выяснить, правильно ли усвоил общинный запоминальщик подвиги и геройские поступки сынов Солнца, сами сыны Солнца должны были знать их на зубок. Это только один пример. Он достаточно убедительно показывает, что заниматься государственной деятельностью даже в районном масштабе могли только те инки, которые сами обладали соответствующими знаниями. Вот почему инки придавали большое значение не только военному, но и гражданскому образованию своего подрастающего поколения. Еще при инке Рока в Куско была создана специальная школа, в которой обучались юные сыны Солнца. Очевидно, что людей, талантливых в гуманитарных науках, в Тауан-Тинсую искали точно так же, как ищут талантливых зодчих, художников, мастеров-ремесленников. Но талант не подчиняется законам социального расслоения общества. Он не желает учитывать происхождение того, кто ему приглянулся. Инки-прагматики не могли не заметить, что здесь их отец Солнце допустил упущения. И ради своих клановых интересов, хотя и вопреки своим же законам и обычаям, правители Тауан-Тинсую сквозь пальцы смотрели на то, как размывается имперская интеллектуальная элита царства за счет выходцев из неинкского населения страны. Письмо, будучи привилегией знати, наверняка затормозило бы этот процесс. Известно, что в Куско при дворе Сапа-Инки постоянно находились ближайшие родичи, главным образом сыновья правителей, присоединенных к Тауан-Тинсую царств и земель. Они обучались в Куско языку, законам и обычаям сынов Солнца, но одновременно и непроизвольно им принадлежала выдающаяся роль именно в культурной жизни страны. Все подданные инков были обязаны носить свои национальные одеяния, поддерживать свои традиции, как бы воспроизводя в миниатюре то царство и те земли, выходцами из которых они были. Конечно, все это в какой-то своей части носило театрализованный характер. Но не менее бесспорно и то, что организованный сынами Солнца спектакль являлся эффективным средством культурного обмена среди этнически разнородных групп населения Тауан-Тинсую. Он создавал хорошие возможности для взаимного ознакомления с проявлениями духовных и общекультурных достижений всех этнических групп. Инки, как мы знаем, отличались веротерпимостью и восприимчивостью к чужим достижениям, если обнаруживали в них